Глава четвертая. Горящие от восторга глаза резко контрастировали с печалью, которую излучала Рокси по пути к нашему кораблю. Ей хватило одного взгляда на опустившую грузовой трап Сагиттарию, чтобы мгновенно позабыть о грусти и побежать вперед. «Я всегда мечтала увидеть настоящий звездолет. А как хорошо спрятан! Ой, для чего это?» Девушке очень хотелось дернуть за выступающий рычаг, но в последний момент она передумала. Жизнь в наполненном ловушками погибающем мире научила осторожности. «Наши капсулы. Мы храним здесь тела для выходов наружу», — пояснила улыбающаяся Фокси, забираясь в пластиковое ложе. «Давай я сейчас перейду в основное и все тебе здесь покажу». «Конечно. А Цезарь пойдет с нами?» Рокси повернулась ко мне, одарив странным взглядом. «Можно. Но недолго. Нам еще охотиться на роботов». Я тоже улыбнулся, правда, по другому поводу. На корабле был член экипажа, который в последнее время прохлаждался. Вот пусть Херцер тоже страдает. В смысле, занимается новенькой. Фокси делала все, чтобы Рокси чувствовала себя как дома. Лисичка показала ей основные отсеки, помогла отнести вещи в свободную каюту и даже дала потрогать пушистый хвостик. Рокси воспользовалась возможностью по полной, старательно наглаживая его и погрузившись лицом в мягкую шерсть. На лице Фокси сразу вспыхнул румянец, и она обреченно опустила глаза. «Точно, она же постоянно просит погладить его в постели. Для фурсиан подобное интимно». «А это Херцер», — громко представил я вынырнувшего из трюма мужчину. Он прибежал на мой вызов, не подозревая о назревающих проблемах. «Наш технический специалист. Он расскажет тебе о корабле, сможет обустроить мастерскую. Можешь привлекать его к разборке». «О!» С легким сожалением оставив выдохнувшую с облегчением Фокси, Рокси повернулась к Херцеру и встретила его кровожадной улыбкой, заставив вздрогнуть. «Ты-то мне все и расскажешь. Я хочу знать все об этой малышке. Как устроена система охлаждения? А это правда, что на корабле в космосе есть гравитация?» Сглотнув и шумно выдохнув, Херцер внезапно улыбнулся и затарабанил что-то на техническом языке. Из многочисленных сыплющихся из него терминов я понимал лишь предлоги. Они с Рокси взялись за руки и быстрым шагом направились к трюму осматривать технические помещения, оставив меня с раскрасневшейся лисичкой и хихикающей эльсийкой. «Цезарь, ты не мог бы мне помочь?» — спросила Фокси, шаркая ножкой и не рискуя поднимать взгляд. «Она куда-то не туда нажала, и я не могу успокоиться». «Валяйте, я пока схожу к Трою, а то он слишком расслабился», — махнула рукой Валькирия и пошла к кабине. «Проверим окрестности дронами и наметим будущие охотничьи угодья». Я бы предпочел, чтобы мы сразу вышли наружу, но, взглянув на тяжело дышащую Фокси, не смог отказать попавшей в беду даме. Тем более она так мило сводила вместе дрожащие коленки и прикусывала губы. Я молча схватил радостно вскрикнувшую девушку и понес ее в нашу общую каюту, отвечая на страстный поцелуй. Получилось гораздо жарче обычного. Никогда еще не видел Фокси такой активной. Нужно будет обязательно узнать, куда там нажала новенькая. Счастливая улыбка не сходила с лица фурсианки вплоть до момента, как мы вернулись в базовые универсальные тела и вчетвером отправились наружу собирать бродячих киборгов. Да, я взял с собой Трое. Лишний ствол нам точно не повредит. Задача оказалась сложнее, чем я думал. С одной стороны, нам требовалось много киборгов, хотя бы сотня, а лучше две, причем в идеале целыми. С другой, следовало избегать крупных отрядов, чтобы не привлекать к себе ненужное внимание. Тем более боевые группы отщепенцев не встречались просто так. Обычно они выполняли конкретные задания, что означало присутствие жуков. Первые дни мы нападали на все встречающиеся группы, но результативность получилась удручающе низкой. Сначала мы слишком сильно повреждали врагов, и Рокси вынесла безжалостный вердикт: лучше собирать детали на помойке, чем использовать простреленные корпуса. Попытки щадить роботов и уничтожить их только мечами привели к большому количеству смертей. Особенно часто умирали Валькирия с Троем. Первая слишком лезла на рожон, второй, наоборот, осторожничал. Редко получалось повторить успех подземной стычки. Но со временем мы приноровились и действовали слаженно, как настоящая команда. Особенно, когда заметили несколько тайных баз, которые защищали небольшие отряды. Налетали, устраняли охрану, забирали тела и ждали следующей смены. Несколько раз нарывались на засаду и умирали, но неизменно возвращались и забирали свое. Иногда я объявлял выходные, и мы возвращались в свои миры, где все шло удивительно стабильно. Вика с Андреем работали над игрой, Сергей с Романом перерабатывали мусор, Нура нарезала ролики из моих старых миссий. Нерлянка не смогла получить одобрение от комитета до завершения нашего пребывания на Ферратус-10. Ей было жутко интересно, как там все происходит, но я не мог ей рассказать. Ничего, позже наверстает. На 20-й день от Рокси наконец поступил сигнал, что она собрала 80 готовых к бою киборгов. В последнее время активность жуков усилилась, в то время как роботы почти исчезли из города. Не знаю, как шли дела на остальной планете, но здесь отщепенцы явно проигрывали войну. Вернувшись на корабль и минуту постояв с закрытыми глазами, я встряхнулся и пошел по лестнице на нижние уровни, где располагались технические помещения. За 20 дней как-то не удосужился посмотреть на мастерскую Рокси, ограничившись ее каютой и кратким докладом Херцера «Все в порядке, Кэп». Сказывалось постоянное напряжение последних 20 дней, копившееся во мне, несмотря на короткие передышки. По пути я невольно задумался и даже замешкался перед дверью. Скоро мы ударим по цели. Нападение на критически важный объект не останется без ответа. С высокой вероятностью Сагитарию обнаружат и придется драпать. Пока мы не привлекали к себе внимания и оставались в относительной безопасности, но и не нашли ничего особо ценного. Весь успех миссии зависел от одной битвы, а значит и от невысокой беженки с красными косичками. В выделенном Рокси-отсеке царил хорошо знакомый хаос. Почти все свободное место занимали манипуляторы, репликатор, автономный сварочный аппарат и прочее сложное оборудование. На стеллажах отрубленные головы, руки, ноги и корпуса, пригодные для сборки, остальное сразу улетало в переработку. Рокси сидела в углу за отдельным столом, где занималась перепрошивкой чипов отщепенцев, переподчиняя нам сидящих внутри ИИ. Девушка откинулась на спинку парящего кресла и громко сопела с закрытыми глазами и слегка приоткрытым ртом. Я встал напротив, размышляя, стоит ее будить или дать поспать. Херцер говорил, она работала без продыху, что никак не сказывалось на качестве создаваемых роботов. За прошедшие дни Рокси отмылась. По словам Фокси, та провела в душе несколько часов и ходила туда каждый день, радуясь безлимитному доступу к горячей, чистой воде. И отъелась. Валькирия разработала для нее специальную диету. Вот с одеждой было туго. Наши оболочки создавались в подогнанных под них костюмах, которые не подходили низкорослой девушке. Также у нас не было никаких схем для репликаторов, и Рокси осталась в том же, в чем пришла к нам, в старых трусах и футболке с большими дырками. Я спокойно видел часть груди и торчащий сосок. Та была небольшой и аккуратной, да и вообще девушка выглядела весьма сексуально. Я громко покашлял, заставив Рокси подпрыгнуть прямо в кресле. Она неосознанно потянулась к лежащему на столе пистолету и остановилась в считанных сантиметрах, чуть не выстрелив в меня. «А, уже приперся!» Ни капли не смущаясь, она вытянулась и душераздирающе зевнула. Заметив направленный на ее грудь взгляд, слегка потянула футболку на себя, открывая мне еще больше. «Нравится?» «Да, но я здесь по делу. Херцер сказал, у тебя все готово?» «Вот же зануда!» — недовольно фыркнула она, спрыгивая на пол. Рокси устроила мастерскую в одном из малых трюмов. Несколько повисших в креплениях роботов ожили, ступили на холодный пол и отодвинули от угла ящик с бракованными запчастями, открывая еще больше своих собратьев. Со сборкой ничего сложного, но с ИИ пришлось попотеть. И то из-за нехватки времени получилось паршиво. Они примерно в два раза тупее, чем раньше. Девушка явно не была до конца довольна проделанной работой. Зато будут подчиняться вашим приказам. Я смогла синхронизировать их с интерфейсом Легиона и заложила характеристики ваших пуколок. Всего получилось 80 штук. Больше не успеваю. Сроки ты выставил жесткие. Отлично. Я открыл меню, протестировал несколько команд и остался доволен. Ты молодец, можешь отдыхать. У меня здесь детали еще машин на 30. Лучше займусь ими. Как раз передохнула. Снова зевнув, она попыталась вернуться в кресло и нацепить рабочие очки. И удивилась, когда я не дал. Они нам не понадобятся. Ты же едва держишься на ногах. Я ценю твое трудолюбие и упорство. Но ни в коем случае нельзя загонять себя. От этого падает эффективность. Машинально отметил, что теперь она не стала скидывать мою руку с плеча. Возможно, в родном теле я выглядел не таким страшным, как в оболочке легиона. Или успела привыкнуть. А еще я понимал, почему Рокси так себя загоняла. Во-первых, постоянная работа помогала ей не думать об отце. Во-вторых, она пыталась доказать свою пользу. Девушке очень понравились. Вкусная еда, безлимитная чистая вода и возможность заниматься любимым делом. И она очень боялась, что это прекратится, и ей придется вернуться в парадайз. Но, — попыталась возразить Рокси и осеклась, наткнувшись на мой тяжелый взгляд. «Видимо, нам нужно прояснить один момент. Это мой корабль. Ты обязана подчиняться моим приказам. Без споров. Все понятно», — говорил спокойно, не излучая угрозы. «Да, капитан». Она надулась, но почти сразу успокоилась. Девушка шутливо вытянулась и приложила ладонь к сердцу. «Тогда я схожу поем и помоюсь. Точно не нужна моя помощь. Я могу управлять машинами по пути к заводу. Трое не потянет всех сразу». «Нет нужды. Мы полетим туда», — упреждая вопрос, слегка улыбнулся. «Можешь находиться в кабине с Херцером. Увидишь все от первого лица». Я объявил сборы и подготовку к штурму. Не видел смысла тянуть. В обычных обстоятельствах тренированным легионерам хватило бы нескольких минут на сборы, но мне поступил тайный запрос сразу от трех членов экипажа. Лишь Херцер не придавал значения традиции, в то время как Вэл, Фокси и Трой то ли оказались суеверны, то ли хотели попробовать, как я готовлю. Пришлось соглашаться. Несколько часов погоды не сделают, зато можно повысить моральный дух отряда и увеличить шансы на успех. Я соорудил очаг из битых камней, шампурами выступали снятые с негодных киборгов заточенные лезвия, для огня разломали старые ящики. На мой взгляд, ничего особенного, но все следили за моими действиями, будто я был мистическим шаманом древнего племени и проводил священный ритуал. Когда нанизанные на импровизированные шампуры куски мяса арахнидов зашкварчали и по трюму разнесся сладковатый аромат, я услышал несколько шумных вздохов. «Может, я схожу за бухлом?» — с волнением предложил Трой. «У меня есть заначка». «Нет, нужно сохранять трезвый рассудок. Как поедим, сразу отправимся на миссию». «Да ладно, Цезарь, мы же немного. Тем более полетим в нормальных оболочках, а не базовых. Там похмелья не будет. Нужно же поддержать традицию». Когда Трой хотел, он был очень убедительным. Получив разрешение, он сбегал за единственной бутылкой и разлил в небольшие металлические рюмки. «Это же так, чисто для вкуса!» «Мои подписчики будут в восторге!» — хихикнула Фокси, явно записывая, как мясо покрывается корочкой. «Я еще не видела, чтобы кто-то ел жуков!» «Как они с нами, так и мы с ними!» — Валькирия воинственно взмахнула сжатым кулаком. «Пахнет аппетитно!» Ели по-простому, отрывали истекающий соком горячее мясо прямо зубами. Думал, Рокси будет слишком горячо, и оставил ей тарелку. Но нет, девушка уплетала угощение быстрее всех. «На вкус, как... сложно описать!» Фокси возбужденно помахивала хвостиком. Частота движений даже усилилась, когда она выпила угощение Троя. «Ух, хорошо! Цезарь, когда прекратишь воевать, обязательно открой свой ресторан. А я там буду официанткой, ездить на роликах в бикини и разносить всем еду. А по вечерам могу танцевать на сцене». Я приподнял бровь и заплатил легиону за анализ. В организме фурсянки не было никаких влияющих на сознание токсинов. «Отличная идея! Я на роликах не удержусь, так что буду вышибалой», — рассмеялась Валькирия. Они вдвоем посмотрели на закашлявшегося Троя, и тот спросил растерянным тоном, «Ну, я могу заниматься рекламой?» «Годится!» — кивнула Фокси и перевела требовательный взгляд на Херцера. «А у тебя какие таланты в нашем будущем ресторане?» Настала очередь механика краснеть. Сошлись на обслуживании техники и безопасности труда. «Получается, для нашей гномки остается сцена?» Высокая Валькирия покровительственно похлопала насупившуюся Рокси по плечу. Умеешь петь или танцевать? Ну, в душе иногда, когда никто не слышит. Споешь нам что-нибудь? С другого бока к ней прижалась Фокси, ловко отрезая хвостом пути к отступлению. «Да я лучше выйду наружу без снаряжения и сражусь с железкой голыми руками!» — вспыхнула девушка. «Понятно. У нас стесняшка. Ничего, мы еще над этим поработаем». Валькирия и Фокси вместе рассмеялись. «Избавим от комплексов и приучим к командной работе». Я спокойно ел мясо, совершенно не понимая, о чем они говорят. «Пускай развлекаются». Как я успел заметить, результативность легионеров резко повышается после притока хороших эмоций. Последняя трапеза завершилась примерно через час. Закончилось мясо, догорел очаг, постепенно все замолчали и задумчиво уставились на медленно гаснущие угли. Возникло странное чувство, будто мы больше не увидимся, и впереди нет ничего, кроме вечной тьмы. Встряхнувшись, я решительно встал и приказал командным тоном: «Выдвигаемся. Херцер и Рокси, вы ведете корабль к первой точке и высаживаете нас. Остальным — в капсулы. Выбираем лучшие оболочки. Не скупимся на снаряжение. Прорыв будет жарким». «Так точно!» Дальше произошло то, чего я совсем не ожидал. Легионеры в едином порыве сжали кулаки и ударили ими по груди, уставившись на меня крайне серьезными взглядами. Рокси не растерялась и повторила за остальными, почти не отстав. Что и сказать, действительно торжественный момент получился. «Вы слышали капитана?» — опомнилась Валькирия. «Вперед!» Перейти из базового тела в ускоренное было все равно, что пересесть с обычной машины на гоночный болид. Вроде все то же самое, и одновременно не понимаешь, как раньше жил, будучи таким тормознутым. Выбравшись из капсулы, внимательно проверил снаряжение. Все на месте. Надо мной нависла Валькирия. Она выбрала себе настоящую амазонку, очень высокую, с выпирающими через облегающий комбинезон мускулами и огромной грудью. Я внимательно следил, как она залезает в отдельно стоящую силовую броню и берет тяжелый пулемет. Вроде нормально двигается, заторможенности нет. «Согласна, задница у меня что надо!» Девушка интерпретировала мою оценку по-своему и с металлическим звоном шлепнула саму себя. «Не хочешь тоже завести себе большое мускулистое тело? С ним можно многое делать». «Не мой стиль, но спасибо за предложение», — вежливо отказал ей. «Да уж, на фоне воительницы я выглядел худощавым подростком». «Поддерживаю!» — Фокси подошла к нам с другой стороны. «Сила — ничто! Скорость и грация — все!» Фурсианка примерно моего роста сжимала продвинутую плазменную снайперскую винтовку. На спине висел рюкзак с собранным Рокси специальным оборудованием. В теории оно позволяло быстро скачать все имеющиеся на центральном сервере данные. «А ты что думаешь?» — с нажимом спросила Вэл у Троя. Он единственный взял универсальное тело, получился выше нас с Фокси и ниже Валькирии. А еще он не доверял Рокси и взял свой набор для взлома и передачи данных. Я не возражал. Не сработает одна штука, получится у другой. «Я в этих спорах не участвую», — покачал головой хакер. Он приложил пальцы к виску, подключаясь к ждущим в трюме роботам. «Связь установлена. 60 единиц полностью заряжены и готовы к бою. Дронов убрать?» «Разумеется. Но сильно не отвлекайся на них. Пусть работают в автоматическом режиме. Мы пойдем в быстрый прорыв». «Маскировочный купол демонтирован. Начинаю движение к цели», — доложил Херцер по громкой связи. Кажется, он волновался. Голос дрожит. Рев тяжелых двигателей заглушил все разговоры. Звукоизоляция в трюме оставляла желать лучшего. Сагиттария сильно задрожала, отрываясь от земной поверхности в огненных волнах. «Как бы эта развалюха не рассыпалась на части!» — вздохнула Валькирия, намертво вцепившись в торчащий из стены крюк. Миг, и он остался у нее в руке, а воительница чуть было не улетела на пол. «Проклятие! Вот же хрупкое дерьмо!» «Да в тебе на вид тонна веса! Никто бы не выдержал!» — рассмеялся Трой. Хакер легко отбежал от разъяренной воительницы, пользуясь магнитными ботинками, чтобы не свалиться. «Вэл, успокойся. Побереги ярость для жуков. Точнее, роботов». «Лучше бы жуков. Убивать их гораздо привычнее и веселее, чем бездушные железки». 5 минут до цели!» — выкрикнул Херцер, прерывая рассуждение воительницы. «В небе чисто. С земли в нас запустили несколько ракет. «Выполняю маневр уклонения. Держитесь!» Сагитарию здорово тряхнуло, пол ушел из-под ног. Пришлось встать около Валькирии и придержать ее, активируя усиление Войда, чтобы девушку досрочно не выбросило наружу. Задребезжали удерживающие боевых дроидов самодельные крепления, не рассчитанные на тяжелый груз. Было забавно наблюдать, как машины изгибают конечности и пытаются удержаться на месте, чтобы не сложиться в кучу малу. С другой стороны, это будет весьма печальный исход операции, которая даже не успела начаться. «Приближаемся! И...» «Твою мать! Цезарь, ты должен это увидеть!» Передо мной развернулся голографический экран. Херцер передавал картинку с корабельных камер. На мгновение мне показалось, что я брежу. Защищенный комплекс пылал от сработавших мин. Большинство турелей превратились в оплавленные кратеры, уцелевшие поливали лазерным огнем безжалостно накатывающую орду жуков. Точнее, это была вторая волна. Первая давно сражалась внутри комплекса, понятно, по частым вспышкам. «Хорошо, когда проблема решается за тебя. Плохо, когда не смог этого спрогнозировать». Разобравшись с силами отщепенцев в городе, Рой не стал медлить и послал прилив на эту укрепленную базу. Что же, нам стало одновременно проще и сложнее. Теперь мы точно сможем прорваться через внешний периметр и зайти внутрь, но далеко не факт, что нужные данные и устройства уцелеют. Их могут сожрать жуки или запустится система самоуничтожения. В любом случае нам не стоило медлить. Сагитария зависла над внутренним двором комплекса. Я слышал треск корабельных щитов. Несколько орудий комплекса отщепенцев переключились на крупную цель, как и засевшие в лесу плазмоиды. Рокси работала по ним из турели, но одного орудия было слишком мало для подавления мощного огня. «Высаживаемся через 3, 2, 1. Десантируемся! Херцер, сразу вали отсюда в точку эвакуации и жди моей команды!» «Будь у нас вооружение получше, я бы оставил Сагитарию для огневой поддержки». Но корабль-носитель не был предназначен для этого. А уж если мы его потеряем, миссии однозначно конец. Резко распахнулся грузовой люк. Раз в секунду поочередно открывалось по 10 креплений, выбрасывая вооруженных ВМПЛ-15 киборгов прямо в гущу идущего под нами сражения. Всего мы задействовали 60 штук, оставив 20-ку в резерве. Ровно через 10 секунд наша четверка выскочила следом. За несколько мгновений полета я успел подстрелить пролетевшую мимо осу и приземлился на спину бронированного муравья, с непонятным наслаждением воткнув клык прямо в его нервный центр. На лице сама собой появилась кровожадная улыбка, скрытая зеркальным шлемом. Кажется, впервые за последний месяц я почувствовал себя живым. Кровь опьяняла, и я не видел ничего плохого в том, чтобы поддаться сладкому чувству.